«Хадход», «Хадхородронд» — попытка передать звуками синдарина гноме «Казад», «Хадходронд Казад Дум». «Хауд» — могильный курган, «Хауд эн Арвен», «Хауд эн Эллет» и так далее. «Хелег» — лед, «Хелкар», «Хелкараксе» — в Квенге ледяной, льдистый, «Хелка». Но в «Хелеворн» употреблено синдаринское «хелед» — стекло, заимствованное из гномьего языка, где оно звучит как «келед». Сравните «келедзарам» — зеркальное. «Хелеворн» означает «черное стекло». Сравните «галворн». «Хиармен» — юг Квенья. «Хиарментир» — синдаринская форма «хар-харн» — «харад». «Хиль» — следовать «хильдор» — «хильдориен», «элухиль», «хим» — «холод», «химлад» и, вероятно, «химринг». «Хинни» — «дети», «эрухини» — «дети эру», «нарн» и «хинхурин». «Хиф» — «туман», «хиф» — «аэглир», «хифлум» — также «нэн» — «Хифоэль» — озеро в Андуине. «Хифлум» — синдаринская форма квенийского названия «Хисиломе», которое нолдеры дали этому краю, квенийское «Хисие» — туман. Сравните «Хисиме» — это название ноября. «Хот» — племя Орда. Почти всегда с отрицательным оттенком. «Тол ин гаурхот», также «лос». «Хот» — снежные люди Форахеля, «Гламхот» — шумная орда, синдаринское название орков. «Херум» — вождь-владыка, «Херумор», «Херунумен» — синдаринское «хир», «Гонхирдим», «Рохирдим», «Барахир», «Хирил» — владычица, «Хирилорн».